Глава 5. Бенни. Она позвонила в коровник во время вечерней дойки. В это время Аниты здесь не бывает, она либо на работе, либо отсыпается после ночной смены. «Даже не знаю, как сказать», — начала она. «Скажи, как есть», — ответил я, у самого в горле все пересохло. «Мальчик или девочка, думаю». «Ну что ж, ничего не вышло. Считай, тебя сняли с крючка». Она умолкла. «Как это ничего?» — спросил я. В голове пустота. Я уже начал поглядывать на отцовский токарный станок, представляя, как буду мастерить ножки для колыбели. «Что, тест бракованный? Или ты пытаешься от меня отделаться, чтобы заполучить ребенка в собственное распоряжение?» «Ты что, не слышишь, что тебе говорят?» — ответила она, и я почувствовал в ее голосе слезы. «Ничего не вышло. Тест показал отрицательный результат». «И чего? А как? Совсем ничего?» Тупо переспросил я. Она фыркнула и не преминула съязвить. «Но во всяком случае ребенка у нас не будет, но где-нибудь это к апреле можешь рассчитывать на выводок щенят». «Послушай, Дезире», — сказал я, и на мгновение в трубке стало тихо. «Слышишь?» «Что?» «Я не смеюсь». «Нет, я знаю. Я тоже». И мы оба замолчали. «И что, совсем ничего нельзя поделать?» — сморозил я очередную глупость. Она коротко рассмеялась, все еще со слезами в голосе. «А что ты предлагаешь?» — спросила она. «Нельзя же обжаловать тест на беременность, если ты об этом». «Можно попробовать еще раз?» Тишина. «Я сказал...» «Я слышала, что ты сказал». И снова тишина в трубке. Мычание коров вокруг меня становилось все громче и нетерпеливее. Я успел подоить лишь половину, и вторая половина была крайне недовольна, в то время как первая успела съесть весь корм и забеспокоилась, чувствуя, что чего-то не хватает. Особенно голосили недавно отелившиеся коровы, которые просто истекали молоком. «Дезире, мне надо...» «Между прочим, это ты предложил расстаться», — произнесла она сухим, тихим голосом. «Глупости», — отрезал я. «Это ты не хотела ничем поступиться, и ты это знаешь. Все остальное было лишь последствием». «А чем готов был поступиться ты?» «Хороший вопрос». Она сказала что-то еще, но номер 575 Джесси замычал так громко, что я ничего не расслышал. «Нет, так невозможно!» — прокричал я. «Я тебе перезвоню из дома». Скорее всего, она что-то ответила, но я все равно ничего не услышал. Я положил трубку и взялся за дойку. Коровы до того разнервничались, что одна из них меня легнула. Вот так просто взяла и взбрыкнула ни с того ни с сего. Мои коровы такого себе никогда не позволяют, так что меня это застало врасплох. Удар пришелся аккурат по колену, но не по ушибленному, а по здоровому. Ноги у меня подкосились, и я второй раз за короткое время очутился в коровьем дерьме. «Может, они пытаются мне что-то сказать?» «Бенни, ну ты и дерьмо!» Закончив с дойкой, я вернулся в дом, кое-как смыл себя самую грязь и позвонил ей. Она не отвечала. Я позвонил в справочную библиотеке. Она взяла трубку. «Это опять я. Вот теперь я могу говорить», — сказал я. «А я не могу», — прошипела она. И затем громче. «А вы искали в картотеке?» «Вот черт!» Только между нами завязалась тонкая ниточка взаимопонимания, как тут же в нашу жизнь лезут коровы и посетители библиотеки, которым непременно нужно встрять в разговор. Хотя ведь и раньше так было. «Я по тебе так скучал», — вырвалось у меня. «Все, не могу, перезвоню через пару минут». Я сел в ожидании ее звонка, барабаня пальцами по голубой цветастой клеенке, которую Анит купила для моего старенького шаткого кухонного стола. И вот, наконец, раздался звонок. Звук был каким-то глухим, и где-то поблизости шумела вода. «Ты куда это меня завела?» «Я по мобильному звоню из женского туалета». Она явно смущалась. «Подумай только, что нам приходится прятаться по таким заведениям», — ухмыльнулся я. «Но согласись, по крайней мере, что я открываю для тебя новые места, расширяю твой кругозор». «Да ты это частенько делала». «Ты тоже». Снова тишина. «Я не хочу тебя опять потерять», — произнес наконец я. «Я распродам этих чертовых коров на шашлыки и перееду жить в больничную палату, которую ты называешь своей квартирой. Можешь держать меня вместо домашнего животного. Я не лаю и не гажу на ковер. Только не забывай ставить время от времени миску чечевичной похлебки». «Послушай, Бенни», — сказала Дезире и замолчала. «Слышишь, я не смеюсь. Но тогда скажи же что-нибудь. Я не шучу, и я и помыслить не могу снова потерять тебя». «Я знаю. Ты, Бенни, меня уже 2 недели преследуешь. Жить не даешь. Я без тебя тоже не могу. Но я не намерена...» «Черт, кто-то идет! Да мы же только что потеряли ребенка!» — отчаянно завопил я. Но она уже повесила трубку. «Скажу Аните, что сегодня иду на собрание Союза работников сельского хозяйства».